Мария Дюричкова. Янчик, мизинчик. В одной стране, в чужедальней стороне, была когда-то деревня. А на самом ее краю, у самой речки, стоял домишко с резным крылечком. И жили в том домишке отец, сгорбленный от работы, мать, седая от заботы, шестеро сыновей, крепких, как молодые дубки, и седьмой сынок-малышок. Был он ростом с мизинец, поэтому все его иначе не называли, как Янчик-мизинчик. Как водится, мать любила этого малыша больше остальных своих детей. А как же иначе, ведь он у нее был последний, самый маленький, самый веселый. Спал Янчик-мизинчик на печи, в колыбельке из яичной скорлупы, потому что он очень качаться любил. Уляжется в свою колыбельку и распевает так, что стены трясутся. «Гоп, колыбель моя, гой да гой! Когда велю, качай меня, когда велю, стой!» Колыбель была такая послушная, так качалась, что иногда лопалась от усердия. Ну, невелика беда. Мать стелила Янчику-мизинчику постель в другой скорлупке и снова изба ходуном ходила от его крика. «Гоп, колыбель моя, гой да гой!» Раз пошли братья косить, и Янчика-мизинчика с собой взяли. Посадили его на межу около узелка с хлебом и принялись за работу. Косы звенят, трава шуршит, а Янчик-мизинчик на меже сидит, вокруг себя глядит, с муравьями беседует. Тут прилетает бабочка. «Здравствуй, Янчик-мизинчик». «И ты здравствуй, бабочка», — отвечает Янчик-мизинчик. «А что ж ты сидишь без дела? Не хочешь ли поглядеть на широкий свет?» «Как не хотеть? Очень хочу». «Тогда садись мне на спину». Янчику-мизинчику не надо было два раза повторять. Взобрался он бабочке на спину и полетели. Летели они над лугами, над полями, над густыми лесами. Летели над горами, над долами, над скалами голыми. Очень далеко залетели. «Гляди, над рекой летим», — говорит бабочка. Глядит Янчик-мизинчик и видит. Что-то мелькнуло в воде. Он и наклонился, чтоб получше разглядеть. А вот этого ему как раз и не следовало делать. Соскользнул он с бархатистой бабочкиной спинки и хлюп! Сомкнулась над ним вода. Тут он сразу узнал, что там в воде мелькало. Это была прожорливая щука. Разинула она пасть, гам! И проглотила Янчика-мизинчика, словно какого-нибудь малька. На его большое счастье, неподалеку ловил рыбу один рыбак. Он поставлял рыбу самому королю. Наловил он полную корзину рыбы и отнес в королевский дворец. На королевской кухне повар вывалил рыбу на стол и стал ее чистить. Повар очень спешил, потому что припозднился с обедом. И когда он вспорол брюхо самой большой рыбине, то даже не заметил, как из нее выкатилось что-то живое. И что сказать, не всякое разглядит человека, ростом с мизинец. Янчик-мизинчик протер глаза и увидел, что совсем рядом с ним мелькает страшное лезвие ножа. Испугавшись, он пустился бежать со всех ног. Но только стол был не так уж велик. И Янчик-мизинчик с разбегу шлепнулся во что-то мягкое и холодное. Пахло оно клубникой. И на вкус было, как клубника. Янчик-мизинчик свалился в клубничное мороженое. Зябко ему стало, но он на всякий случай еще глубже забился в эту холодную кашу. И вовремя, потому что мороженое понесли к королевскому столу. За королевским столом сидели королевские родители и в один голос уговаривали свою королевскую дочку, принцессу Мариетку. «Детка, принцесса Мариетка, скушай супчик, получишь свой соболий тулупчик». Но принцесса Мариетка буркнула: «Не хочу ни супчик, ни тулупчик, хочу клубничное мороженое». Родители печально переглянулись и сказали в один голос: «Детка, принцесса Мариетка, съешь котлетку, получишь хрустальную карету». Но принцесса Мариетка отрезала: «Не хочу ни котлету, ни карету, хочу клубничное мороженое». Родителям было известно, что уговаривать полагается до трех раз. Но они знали, что это все равно не поможет. Поэтому они лишь печально переглянулись и дали своей дочери клубничное мороженое. Принцесса Мариетка жадно зачерпнула мороженое и тут увидела, что в ее ложечке что-то шевелится. Маленькое, живое, с двумя ручками, с двумя ножками, с одной головой, а на голове шапка. «О, да ведь это мальчик!» — взвизгнула она от радости. «Как тебя зовут, мальчик?» Мальчик снял шапку, поклонился и сказал: «Меня зовут Янчик-мизинчик, желаю вам доброго здоровья». «Апчхи!» «Янчик-мизинчик!» — захлопала в ладоши принцесса Мариетка. Она себя не помнила от радости. Подумать только! До сих пор она была самой маленькой во дворце. И вдруг появился человечек еще меньше ее. Зовут его Янчик-мизинчик, и он упал в мороженое, поэтому простудился. Апчхи! Она тут же велела принести из кухни малинового варенья и наперсток горячего чая. Сперва ромашкового, а потом липового, шиповникового и жасминного. Она было призадумалась, какой еще чай заказать, но, во-первых, во дворце больше не нашлось наперстков, а во-вторых, Янчик-мизинчик выздоровел. И стал Янчик-мизинчик жить-поживать в королевском дворце. Спал он в золотой кроватке, ел торты, мороженое и всякие другие невиданные блюда, и у всех был в большом почете. Не потому, что он был такой диковинкой, а потому, что принцесса Мариетка жить без него не могла. Она так его полюбила, что за обедом съедала в одну минуту и суп, и котлету, и компот, только бы ее поскорее отпустили играть с ее маленьким другом. На первых порах Янчику-мизинчику это нравилось, но потом он стал все чаще хмурить брови. «Что с тобой, мизинчик?» — спрашивает принцесса Мариетка. «Я и сам не знаю, что со мной. В том-то и беда», — проворчал Янчик-мизинчик. «Ага, уже знаю. В этом вашем дворце кругом мрамор, да золото, да серебро, и нигде нет ни луга, ни поля, ни муравья, ни бабочки. Вот что со мной. Ведь на лугу ты бы потерялся», — ужаснулась принцесса Мариетка. «Ты бы заблудился, словно в дремучем лесу. Но ты не печалься, я что-нибудь придумаю». И в самом деле придумала. Позвала мастера-каретника и заказала ему крохотную деревянную карету. В карету велела запрячь пару мышей и подарила этот экипаж Янчику-мизинчику тот самый день, когда ему было грустнее всего. Янчик-мизинчик очень обрадовался карете. Он разъезжал в ней по дорожкам королевского парка и спустя долгое время снова увидел вблизи траву, цветы, муравьев и бабочек. Стал он искать свою знакомую бабочку, которая унесла его с отцовского луга. Но о той не было ни слуху, ни духу. Очень огорчился Янчик-мизинчик. «Чего тебе еще не достает, мизинчик?» — спрашивает принцесса Мариетка. «Я и сам не знаю, чего мне еще не достает, в том-то и беда», — проворчал Янчик-мизинчик. «Ага, уже знаю, не достает мне шестерых моих братьев и отца с матерью». «Только-то!» — махнула рукой принцесса Мариетка. «Этому горю нетрудно помочь, пошлем за ними нашего министра». Стоило принцессе Мариетке чего-то захотеть, как с ней соглашались и король, и королева, и весь королевский двор. Послали за министром. Тот пришел и спрашивает. «Так где твои родители живут?» «Янчик-мизинчик». «Ясное дело, где в нашей деревне?» отвечает Янчик-мизинчик. «На берегу речки, в домишке с крылечком, а в окне розмарин растет». Отправился министр искать родителей Янчика-мизинчика. Ходил, бродил, ездил, а вернулся ни с чем. 300 деревень обошел, осмотрел 3000 домов с крылечком и розмарином в окне. И ни в одном твои родители не живут. Янчик-мизинчик понурил голову. «Не тужи, мизинчик! Уж я что-нибудь да придумаю!» — утешала его принцесса Мариетка. И в самом деле придумала. Была у них в парке большая птица, золотое перо. Вот этой птице, золотое перо, принцесса Мариетка повесила на шею маленькую корзиночку. В корзинку посадила Янчика-мизинчика и сказала ему: «Разыщи свой дом сам и скажи своим родным, чтобы переезжали в королевский город. Это, мол, королевский приказ». Птица золотое перо расправила крылья, и куда Янчик-мизинчик показывал, туда она и летела. Вскоре оказались они в той самой деревне, где на берегу речки стоял знакомый дом с крылечком. То-то было радости, когда Янчик-мизинчик появился в дверях и закричал: «Доброго вам здоровья, отец, матушка и вы, братцы!» Уж они его обнимали, целовали, наглядеться на него не могли. Когда они нарадовались досыта, Янчик-мизинчик спросил, не хотят ли они перебраться в королевский дворец. «Отчего бы и нет, — говорит отец, — если у нас там будет дом не хуже этого. Если нам дадут лужок и поле, и упряжку волов в придачу, — добавили братья. И если будет у нас двор с курятником, чтобы я там могла кур держать, — сказала мать. Сам знаешь, сколько яичной скорлупы уходит на колыбельки для тебя. Янчик-мизинчик сказал, что все это у них будет. Тогда они согласились переехать и не пожалели об этом, потому что на новом месте им жилось хорошо. А еще лучше было принцессе Мариетке. Ее друг Мизинчик жил под боком, и она могла играть с ним в любое время, но лучше всех было Янчику-Мизинчику. Захочет — играет с принцессой Мариеткой, захочет — катается в своей карете с мышиной упряжкой, а то и в поле пойдет со своими старшими братьями, а вечером уляжется в колыбель из яичной скорлупки, качается и поет так, что стены трясутся. «Гоп, колыбель моя, гой да гой! Когда велю, качай меня! Когда велю, стой!» Только давно это было? Так давно, что даже моя мама об этом не помнит. Она мне только то рассказывала, что от других слышала.